Отец не шутил, когда говорил, что обучиться ей придется многому и в кратчайшие сроки. Придворная жизнь захлестнула Анирет, как великая река опьет империю во время разлива. И речь шла вовсе не о светских беседах и пышных трапезах. В первый день она еще успела узнать последние столичные новости от своих друзей. Точнее, как она осознавала теперь в полной мере. Большинство из них можно было назвать скорее приятелями. Это были девушки и юноши из благородных семей, дружить с которыми ее обязывали долг и положение, а не веление сердца. По сути, ни с кем из них она не могла поговорить о том, что действительно тревожило ее. Раньше это не имело такого значения, как в последнее время. Но чем дальше, тем острее она ощущала свое одиночество. Все ее время заняли встречи с чиновниками. Таур-Дуат была огромной, и чтобы поддерживать в империи жизнь на всех уровнях, необходим был разветвленный аппарат власти. Анирет знала, что эта структура была сложной, но не представляла, насколько. Вельможи и жрецы, военачальники и писцы, и еще целый сон мелких чиновников, отвечавших, казалось, за все области жизни. Они были опорой власти императора. Сам Ваесир не правил Таур-Дуат в одиночку, как любил говаривать отец. И теперь царевна понимала смысл этой фразы лучше, чем когда-либо. Как невелика была власть императора, воплощавшего в себе силу божественного предка, он не заправлял делами государства единолично. Даже будучи живым богом, едва ли возможно было охватить своим разумом все, что происходило в одной только столице, не говоря уже обо всей стране до самых дальних ее уголков. Поначалу Анирет воодушевилась, но так же быстро ее руки опустились. Царевне казалось, что она пытается перекопать пустыню Каэмит косметической ложечкой. Как только она вроде бы начинала понимать, как устроен тот или иной процесс, и чем больше погружалась в это понимание, тем больше расширялся необъятный горизонт, и она осознавала, что не знает совсем ничего. А ведь процессов этих было не счесть. «Дядя, как? Как ты со всем этим справляешься?» — застонала царевна, хватаясь за голову, когда они остались в кабинете Хатепера одни. «Ты держишь в голове даже больше, чем отец. Помнишь поимённо всех управителей сипатов и их родственников? И сколько зерна какая деревня поставила в храмы в каком году?» «Ну, ты преувеличиваешь», — улыбнулся старший Рэмэ. «Про зерно в каждой деревне не помню, только общие суммы». Анирет устало опустила лицо на руки. «Мне никогда всего этого не запомнить. И никогда в этом не разобраться». «Твой брат тоже так говорил». Дядя улыбнулся со светлой печалью. Но разум его был огромным, многоуровневым хранилищем знаний. «Так кто ведь Хефер?» «Да что Хефер? Я помню даже, как то же самое говорил твой отец. Бывало, разве что не свитками кидался, когда те неудачно попадались под горячую руку. И хорошо, если не в чиновников». «Не может быть!» Анирет невольно рассмеялась. «Ренефа я еще могу представить кидающимся свитками, но отца...» «Ренеф свою горячность, думаешь, от матери унаследовал?» — усмехнулся дядя. «Отец твой не всегда был терпелив на пути познания. Однако он уже почти 40 лет занимает трон Таур-Дуат. А до этого несколько лет прослужил соправителем твоего деда. Как видишь, у него получается. Я понимаю, что не смогу заменить Хефера», — посерьезнев призналась Анирет. «Его умение находить ко всем подход и понимать суть вещей всегда восхищало меня. До того, как вы начали готовить меня на его место, я не понимала в полной мере, насколько важными были его способности. Теперь я смотрю на всех этих рымы, поддерживающих наш многовековой уклад, представляю, как однажды мне придется говорить с ними. И хочу сбежать, дядя. Я воспитывалась и обучалась как царевна и понимаю кое-что в дворцовых делах, и даже немного в государственных. Но быть наследницей трона — совсем иное. Это как целый незнакомый мир под слоем мира привычного. Как кто-то может стремиться к такой власти в здравом уме? Ни одному юному имхет не приходилось легко, звездочка моя. Хатепер ласково потрепал ее по руке. Все те, кто верен нашей заботе, наблюдают за нами, и не все доброжелательно. Править нашей возлюбленной землей — тяжелое бремя, требующее и немалой силы, и мудрости, и знаний, и умений, казалось бы, превосходящих обычные возможности. Но однажды ты посмотришь уже на своих детей с высоты прожитых лет и объяснишь им, что невозможного в нашей жизни не так уж много при должном приложении воли и помощи богов. На твоей стороне память твоей души и твоих предков. Ты не учишься наносить знаки на чистую, гладко отшлифованную плиту. Священные символы должны проступить на поверхности, но они уже начертаны там». Царевна благодарно посмотрела на него. «Ох, дядюшка, рядом с тобой и правда кажется, что все преодолимо». «Так и есть», — Хатепер подмигнул ей. «А теперь давай пройдемся по особым торговым соглашениям с Сипатом Небу на особых условиях. Сегодня я, кажется, уже не способна воспринять ни песчинки дополнительных знаний». «Да нет, еще вполне уместится целая горсточка». С этими словами великий управитель пододвинул к девушке тщательно переписанные копии соглашений. Анирет посмотрела на идеальные, как ряды бусин в ритуальном ожерелье, колонки символов и неожиданно спросила. «Дядя, моя мать ведь догадывается? Этот вопрос давно тревожил ее, а еще больше с тех пор, как царица говорила с ней о Таэхо. Но Анирет боялась озвучивать свои страхи, как будто слова могли воплотить их». Хатепер нахмурился и медленно кивнул. «Царица бесспорно проницательна, а придворные не слепцы. Но дело в том, что Ренеф тоже будет проходить особое обучение, когда вернется. Пока что нам удалось усыпить бдительность твоей матери, да и вельможи не задают лишних вопросов. Они знают, что император намерен передать свои знания обоим детям, родившимся с такими разными талантами, и одобряют его решение. Хефер потерян для нас, но для государства его потеря не должна стать невосполнимой». Горло Анирет сжалось. «Неужели когда-нибудь перестанет быть больно при каждом упоминании о тебе, мой бедный брат?» С горечью подумала она. «Нет, пусть не перестанет, потому что когда притупится боль, может притупиться и память». «Анирет». Хатепер сжал ее руку и посмотрел на нее так, словно прочел мысли. «Ты должна перестать думать, будто занимаешь место своего брата. Нет твоей вины, но есть твой долг». «Я понимаю, дядя, долг». Она кивнула, заставляя себя собраться и усмехнуться. «К слову о долге. Как полагаешь, Таэхо действительно попытаются использовать меня в своих целях?» «С точки зрения царицы, все может быть именно так», — спокойно согласился Хатепер, вспомнив разговор, который царевна пересказала ему на следующий же день. «С другой стороны, с ее точки зрения все используют друг друга в той или иной степени. Таэху всегда влияли на Эмхет, это правда. Мы — два древнейших рода Таур-Дуат, опора друг для друга. Начало действующее и начало сохраняющее. А всякая поддержка — это обоюдоострый меч, владеть которым нужно умеючи. Стало быть, Нэмбирае нельзя доверять? Эта мысль тяготила Анирет, хотя они знали друг друга совсем недолго. И их союз был заключен в государственных и ритуальных интересах. Возможно, дело было в том, что она тяжело переживала предательство Паваха и Меджина. Совсем рядом могли оказаться те, кто желал ей смерти без особых причин. И даже хуже, чем просто смерти. «Не все так просто», — покачал головой старший Ремея. «И с Нэмбирае тоже. Он единственный близкий родственник верховного жреца, я помню. Я не об этом даже. Мотивы жрецов не всегда очевидны, но это понятно. Ведь они существуют на границе между земным и божественным. Таэху, по легендам, порождение самой Ауситаар, как и мы сами, порождение Ваесира. Ауситаар — владычица таинств, и она же — госпожа очищающей боли. Ее служители могут быть очень разными, ближе к той или иной ее грани». Хатепер пожал плечами. «Да и только ли две у нее грани? Для простоты обозначу так. А Нэмбирае, он, как бы это сказать, ближе к боли, чем к таинствам, понимаешь? Он служит более жестокой ипостаси своей богини, той, что была затронута Сатехом». «Ну, если ты о ритуальном единении...» Анирет смутилась, вспоминая краткий разговор с Нэмбирае о разделении ложа, случившейся еще в обители Таэхо. «Я об этом тоже», — усмехнулся Хатепер. «Легенды о невозможном союзе Ауситаар и Сатеха. Все сказания о наших божествах отражают энергетические взаимодействия в мире и между нами. Для лучшего понимания они облечены в прекрасные слова и образы. Но то, что стоит за ними, имеет много слоев. Я не знаю, что именно ты получишь от союза с Нэмбирае. Но он не предаст тебя. Нет. В такую возможность я не верю». «Но может использовать?» «Ты можешь почувствовать это и так, а, возможно, напротив, воспримешь как надежную защиту. Так много зависит от того, какими гранями вы повернетесь друг к другу. Кто же предскажет это наперед? Одно можно сказать наверняка. Ваш союз был благословлен богиней, а потому не может не быть плодотворным. Дядя, я ведь уже не маленькая девочка. Мягко укорила его Анирет. Я не трачу время на мечты о великой любви. Может быть, зря? Улыбнулся Хатепер. Девушка со вздохом покачала головой. Я вижу отношения моих родителей с детства. Когда-то мне, конечно же, хотелось верить, что между ними есть эта великая любовь, которую они, как царская чета, просто не показывают посторонним. Они союзники, партнеры. Они полагаются друг на друга. И вместе с тем имеют друг от друга немало секретов. Взять хотя бы мое тайное назначение. Я бы хотела большего, дядя. Хотела бы доверия, дружбы. Дружба ведь не настолько невозможна, как любовь, воспеваемая в стихах столичными поэтами. Если личный покой со мной делить будет тот, кто может в любой момент стать моим врагом, как же тогда жить? Я не уверена, что смогу так. Знаю, что немало вельмож живут подобным образом, но я не смогу. «Всем сердцем желаю, чтоб тебе и не пришлось, моя милая», — ответил Хатепер. «Я тоже не могу так, поэтому у меня нет супруги». А при дворе поговаривали, будто... «Мало ли что говорят», — прервал он. «Твоя жизнь сложится лучше. Золотая благословит тебя», — уверенно добавил старший Рэмэ. «А теперь давай-ка вернемся к торговым соглашениям». Анирет возвратилась в свои покои ближе к ночи с единственным желанием — забыться сном. Ей оставалось лишь надеяться, что за ночь полученные днем знания в ее голове волшебным образом уложатся в стройную картинку. Едва войдя и притворив за собой дверь, девушка услышала в смежной комнате голоса. Мэйя обычно не приводила в свою спальню гостей, но сегодня что-то заставило ее сделать исключение. Царевна сразу предположила, что, точнее, кто. В эти дни ее подруга и служанка собиралась показать стражу Таэху столицу, и Анирет обещала присоединиться к ним при первой возможности, которой у нее, увы, не выдалось. Мэйя смеялась и что-то рассказывала, Намбирай отвечал ей сдержанно в своей манере. Но раз уж беседа у них вообще складывалась, значит, подруге удалось добиться каких-то успехов в очаровании сурового боевого жреца. Анирет по-прежнему не знала, как относиться к интересу своей наперстницы к Таэху, особенно если интерес окажется взаимным. Подумав, она окликнула служанку, чтобы не вызывать недоразумений. Голоса смолкли. Мэйя, безупречно аккуратная и, как всегда, изысканно одетая, возникла на пороге почти тотчас же и поклонилась. «Как допоздна тебя задерживают дела, госпожа!» — всплеснула она руками. «Нельзя же так себя мучить!» Намбирая, возник за плечом служанки, невозмутимый и совершенно не смущенный. Коротко взглянув на царевну, он тоже поклонился ей, как подобало по этикету в его официальном положении. «Мне жаль, что я не успела присоединиться к вам на прогулке», — сказала Анирет. «Может быть, завтра?» «Завтра будет замечательно. Завтра мы хотели посетить храмы. Может быть, и в храм Золотой успеем?» Мэйя заговорщически улыбнулась, и они с Намбирай обменялись взглядами. Анирет почувствовала, что слишком устала, чтобы читать между строк. «Госпоже нужен отдых», заявила Мэйя и положила ладонь на плечо Таэху, будто между прочим. «Как видишь, с ней все хорошо, Намбирай. Во дворце ей ничего не угрожает». Воин чуть улыбнулся, восприняв прикосновение как должное. «Доброй ночи, госпожа царевна. До встречи, Мэйя». Служанка проводила стража, а потом провела царевну в комнату, чтобы помочь разоблачиться. «Ух, когда он произносит мое имя, у меня мурашки по спине бегут», — хихикнула она. «Будем надеяться, что и у него тоже», — усмехнулась царевна, устало потирая виски. «Ну, разговорить его мне удалось, да и он не каменный. Ты представь, он и столичной поэзией живо заинтересовался. Правда, в этом он очаровательно не сведущ. Понятия об этикете при храмах, конечно, тоже отличаются от дворцовых порядков. Он очень нравится тебе, да? Когда я могла устоять против чего-то темного и загадочного?» Мэйя тихо рассмеялась. «Мне даже в поэмах нравятся такие герои. Еще немного, и я крепко влюблюсь. Ну а сколько это продлится? Так кто же думает о таком заранее? Смотри, очаруешь его настолько, что он пожелает взять тебя в жены и увезти в обитель», — сказала Анирет преувеличенно весело. «Что я без тебя буду делать? Замуж за Таэху и жить затворницей?» Мэй решительно взмахнула руками. «Ну нет, для этого меня придется сначала забальзамировать. Или он должен быть чрезвычайно убедителен. Но даже тогда нет. Правда, не все таэху ведь живут при своем храме. Кстати, На сколько лет планируется его служба при дворе?» «Я не знаю», — честно призналась царевна. Его так называемая служба при дворе могла продлиться всю эту жизнь и даже последующее. Но сообщать об этом Мэе сейчас было несвоевременно. В глубине души царевна немного позавидовала подруге. В том, что касалось отношений, для Мэи жизнь была куда как проще. А нередже приходилось взвешивать каждый свой шаг. А теперь она к тому же не понимала до конца, как далеко распространялись ее обязательства и оставалось ли в них место чувствам. Впрочем, сейчас о чувствах беспокоиться не приходилось. После предательства Паваха и Меджина она даже думать не могла о том, чтобы сблизиться с кем-то. Если предать способен названный брат, то что уж говорить о любовнике. И она не могла позволить себе слабость и легкомыслие, не теперь, когда пыталась справиться с новыми обязанностями. Мэя, конечно, посоветовала бы ей развеяться с кем-нибудь из приятных молодых вельмож. Тем более, что многие добивались благосклонности царевны. Но Анирет понимала, что даже необременительный для обеих сторон роман будет тяготить ее теперь. Слишком много опасений. Слишком мало времени на все. Прийти за благословением к одному из жрецов Золотой, просто чтобы обновить потоки энергии. Да, это можно было бы сделать. Но такие встречи дарили привкус сладостного и несбыточного и заставляли мечтать чрезмерно. Сама любовь проявлялась сквозь служителей Хэрухаят, пусть и на краткие мгновения. Прекрасно и упоительно. И подчас невыносимо от несбыточности. После. «Устрой себе отдых, дорогая моя», — мягко сказала Мэя, расплетая сложную прическу царевны и массируя ей голову. «На тебе же лица нет. Прогуляйся с нами завтра в храмы. Во дворце никто твое отсутствие в течение пары часов не заметит». В этом Анирет сомневалась, но все же кивнула. «Храм Золотой. Почему бы и нет?» «Тебе б ее благословение ох, как не помешало!» Царевна вспомнила напутствие дядюшки Хатепера и вздохнула. Некоторые вещи просто не совмещались воедино.